Наша малочисленная компания вела себя более шумно, чем целый школьный класс. Может быть, самыми шумными были Тони и Краси. Тони настаивал, чтобы я немедленно научил его грибной грамоте. Мне предоставили возможность блеснуть своими познаниями, и я ею воспользовался. Боже, что это была за лекция? Я читал ее, стараясь изо всех сил, прикрывая свое неумение веселиться, когда на душе кошки скребут. Я все время думал, или я кретин, или попал в среду мастеров театральной сцены, которые используют меня в качестве ширмы. У меня было четкое ощущение, что началось это не сегодня, а еще тогда на теплоходе. Первым предложил собираться Тодди. Он хорошо выпил, хотя раньше, я заметил, не позволял себе больше двух глотков. Вечером у него были какие-то дела, и он хотел перед этим отдохнуть. Он сказал, что возьмет Краси и Тони, а я возвратился один, о чем, конечно, не сожалел. Кажется, думал я, количество людей, охраняющих мое спокойствие, увеличивается. Только никакое спокойствие меня в городе не ожидало. Наоборот, все больше и больше работы, и все больше внеплановой. Она началась с того, к чему довольно часто прибегают мои коллеги. Я наклеил не только усы, но и бороду, и постарался переодеться так, чтобы и мать родная меня не узнала. Только эти перевоплощения, о которых я избегаю говорить на работе, дали повод моим коллегам прилепить мне прозвище «Наш Шерлок». Я обошел несколько заведений и, в конце концов, в ресторане «Балкан» увидел Краси с каким-то иностранцем, очень смуглым, лосоватым, с большим горбатым носом. Этот господин не был в возрасте ее отца, но и сверстником не был. Я нашел столик в укромном уголке, заказал себе ужин. Мой взгляд был направлен не столько на Краси, сколько на вход. Сегодня Тодди велел ей не опаздывать, а она явно задерживалась. За столом, где сидели Краси с иностранцем, не было больше места. Стол и приборы для двоих. Они разговаривали точно давние знакомые. По всей вероятности, на международном языке любви, для которого не существует барьеров. Было похоже, что они владеют им не очень хорошо, поэтому и прибегали к помощи английских, французских и арабских слов, а также к большому количеству выразительных жестов и еще более выразительных взглядов. Нельзя сказать, что они форсировали ужин, но ели так, будто им предстояла поездка, и они боялись опоздать на самолет. Вскоре за ними из ресторана вышел и я. На улице они сели в такси. У меня не было необходимости их преследовать, я записал номер машины. Этого было достаточно. От этой пары издалека попахивало уличной любовью и долларами. Что делать, каждый зарабатывает в соответствии со своими понятиями и исходя из перспектив, которые видятся ему в снах. Потом, конечно, люди расплачиваются за свои иллюзии. От расплаты не уйдешь, и платить приходится по самой высокой цене, как за всякий самообман. Покусывая мундштук своей пустой трубки и раздумывая, ехать мне или подождать, я увидел на противоположном тротуаре Тодди. Оттуда он наблюдал за Краси с иностранцем, затем направился в бар, чтобы подождать их и выпить чего-нибудь. Пускай себе пьет. Мне необходимо отдохнуть, так как завтра у меня начинается новая работа. Конечно, мелкие это хлопоты, собирать сведения о моих новых знакомых, но именно мелкие хлопоты и отнимают больше всего времени.